40. Молодая пара. Париж. Суббота, 11 октября 1997 года. Входит Марк. Пенелопа и Вандрий набрасываются на него. Он все понимает, садится, смотрит на них. «Это не я напал на Пенелопу. Ты бы меня узнала, Пенни, если бы я атаковал тебя на бульварах. Это глупо. Не я стреляла в хранительницу Байо. За кого вы меня принимаете? А фотографию у аукциониста тоже, может быть, украл не ты? Новый помощник Верноше выглядел таким растяпой, что я не мог не воспользоваться случаем. Хотите честно? У меня дома есть эти снимки. У Гобелена, вероятно, два финала. Фрагменты, вырванные из рук Пенелопы, не те, что изображены на купленном мною рисунке. Показать вам?» В квартире Марка рядом с корзиной для грязного белья и смокингом в чехле лежит большой рисунок, который Марк забрал из банка. Он прикрепляет рисунок к стене. Пенелопа и Вандрий сравнивают его с тремя фотографиями со штампом аукционного дома Верноше на обороте. Марк, улыбаясь, поясняет Пенелопе. «Хотел бы иметь квартиру побольше, но теперь ты увидишь, что вряд ли мне стоит возлагать на эту штуку слишком большие надежды». На фотографиях изображены три сцены. Неизвестная версия, неслыханный финал оперы. Вандрий не может оторвать глаз. Пенелопа босая, стоя на кровати Марка, подтверждает. «Рисунок соответствует тому, что я видела в Оранвилле. Та же сцена с надписью, которая недвусмысленно говорит в пользу лорда Кантевилла. Ода де занятус, ода принчац». На кусках, проданных в Друо, история имеет другой конец. Гийом коронован в Вестминстере в одиночестве. Рядом с ним никого нет. Затем герцог-король в короне гордо выседает перед порталом, раздавая боевые штандарты солдатам, а третья часть вышивки показывает их отбытие. Последний фрагмент — горделивые всадники, закованные в доспехи. Направления указаны наверху. Далее латинский. Италия, Сицилия, Шотландия, Франция, Германия. Основа Нормандской империи, который возникнет после 1066 года. Паннормандизм — идеология объединения всех нормандских территорий и всех потомков норманов, в которой нацисты, возможно, усматривали предвестие пангерманизма. Знамена с широкой черной каймой и крестом такой же ширины напоминают даже один более поздний символ. Достаточно было отпороть по половине темной каймы с каждой стороны, чтобы возникла самая ненавистная из эмблем. Вандрий хочет их сфотографировать, уменьшить в размере и приделать к концу своего свитка, чтобы понять. Но и без этого смысл уже ясен. Бросаются в глаза исторические несуразности, намеренно допущенные на рисунке Денона. Достаточно сравнить эти две картины с великими композициями Жака Луи Давида, написанные для прославления коронации Наполеона Бонапарта, «Коронация Наполеона» и «Раздача орлов». Пенелопа взрывается. «Почему ты исчез?» «Потому что влюбился и не хотел, чтобы об этом узнали». «Это что-то новенькое», — неуклюже вмешивается Вандрий. «Ты? Ты ведь и без того всегда гордился своими успехами у женщин. Кто такая?» «Боюсь, вы ее знаете. Опасался, вы сочтете, что мы не пара. Мы улетели на Сицилию. Нормандский поход. На обратном пути проехали через Апулию. Изумительный край. Вы знаете собор в Отранто с мозаичными полами XII века? Не уходя от темы. Стиль точно такой же, как в Гобелене. Та же манера изображения персонажей — типичный художник нормандского стиля этой эпохи. Зачем ты нам это рассказываешь? Потому что нужно повторить то, что уже известно. Невозможно даже представить себе, что вышивка, сохранившаяся в Байо, может быть не англо-нормандской работой XI века. Это полный абсурд. А я понял, что мой рисунок был точно сделан в XIX веке. Для Марка все ожидания рухнули. У него на руках лишь копия подделки, конечно, старинной и любопытной, но не имеющей ценности для наследования английского престола, а 31 августа она утратила смысл для влюбленных из Риц. Возможно, версия о ребенке принцессы и ее милого египтянина всего лишь слухи. Никто никогда точно не узнает. Принцесса Диана погибла, ее дружок Доди вместе с ней. Но эта трагедия уже другая история. «Если бы речь не шла о фальсификации, ты, Пенелопа, согласилась бы замять это дело, объявить во всеуслышание, что фрагменты лорда Кентевилла и рисунок Денона подлинные, что у твоего гобелена был финал, который ставил под угрозу истории Англии. Пусть действует Соланж, я лишь ее заместитель. Слышишь звонок в дверь? Ждешь свою красавицу? Думаю, тебе придется нам ее показать». Входит Леопольдина. Пенелопа теряет дар речи. Она ожидала, что явится дама постарше, известная актриса, политик, кого только она себе не представляла. А это наперсница Пенелопы, почти сестра. С большим изяществом та садится рядом, хвалит новые линзы Пенелопы. Вандрий молчит. Леопольдина работает в эпинале, у нее должно быть увольнительное, как это называют молодые музейщики. Леопольдина, наконец, поворачивается к Марку, целует его. Они нежно обнимаются. Вандрий отводит взгляд. Пенелопе и Вандрию не остается ничего другого, как принять этот странный мезальянс. Начинают исподволь с фотографии ознакомительного путешествия новой пары. Чужой отпуск всегда испытание, но не на сей раз. Марк достает фотографии, снятые в Отранто. Сходство очевидное. Нормандское искусство от Апулии до Суссекса. Свет, проникающий через высокий портал итальянского собора, играет на смальте. Прически персонажей такие же, как в Байо, и профили, и даже форма топоров, и пряжек на поясах. «Знаешь, Пенелопа, я убедила Марка, что ему стоит готовиться к конкурсу хранителей в Сорбонне. Отдам ему наши материалы из школы Лувра, и особенно сорбонские, а не на весь золото, и все наши конспекты». «Смелее, Марк, ты уверен? Любовь часто вводит в заблуждение». «Знаю. Собирались во Флоренцию, а оказались в Апулии. Во Флоренции могли остановиться у Конрада. Помните такой блондин, который был у Грендоржей прошлым летом?» «Разумеется. Он во Флоренции постоянно. Поедет туда в свадебное путешествие. Этакая дружная парочка хранителей. И храни вас Господь».